Чертов Тимоти Блас. Хотя что еще ожидать от прошаренного хакера? Выбираться отсюда, план отличный, но пока, к сожалению, неосуществимый. Я прыгнул в сторону, уходя кувырком от рухнувшей практически с неба лапы. Толстые когти проломили ледяную землю и сжались, отколов довольно приличный кусок замерзшего грунта. Отбежал в сторону, пытаясь понять, где может сидеть хакер и какими силами он управляет. Искорка взвелась в воздух, и ее резко шатнуло в сторону большого круглого магнита, появившегося над более-менее расчищенной площадкой. Мне показалось, что вокруг дрона сгустился воздух, настолько сильное было сопротивление. Дрон удержался, прекратил попытки прорваться в сторону, рухнул практически к земле и как колобок закатился под кузов старого джипа, а потом свистнул куда-то к границе свалки, решив зайти по широкой дуге, но картинку передать успел. 4 погрузчика, 2 вилочных, 2 с ковшами, 2 гусеничных крана, 1 с когтистой лапой, 2 с магнитом, и несуразная громадина, которую я принял за девастатора, чем она почти и являлась, но если верить данным системы, то это была вполне серийная модель компании Муц, как и называлась она, шагающий двухбашенный вездеход с манипулятором и гидроножницами. В основе платформа на 4 ногах с массивными колесами, а передние ноги при этом еще и раскладываются, выпуская острые грунтозацепы. С одной стороны башня со стрелой из астериуса, на конце которой крепились гидроножницы. Этакая крокодилья пасть, которую еще в мое время использовали для разгрызания бетона. С другой стороны типовой манипулятор, трехпалая рука на подвижном и удивительно быстром шарнире. Я заметил остатки майтиновских защитников, довольно близко подобравшихся к небольшому стальному ангару. По карте, которую мне выдали, там была сортировочная линия для мелкой электроники, и работать там должны были люди. Следы органики искорка считала, но слабые и сразу несколько. Если Блас там, то с ним могут быть как подельники, так и заложники. И ему есть куда свалить. За ангаром, под прозрачным куполом, я смог разглядеть несколько транспортников. Система завизжала, срисовав быстрое движение в мою сторону, и ряд уже спрессованных машин впереди меня с грохотом завалился. Через него начал перебираться девастатор. Действительно, как паук, забрался на горку и завис, крутя башней. Я не мог понять, как он меня все время находит. Маскировка на максимум, сумерки, а стоит пару раз свернуть, забуриться в какой-нибудь проем, так уже через минуту хрустит лом под колесами погрузчиков. Вот и сейчас, за спиной выехал погрузчик, блестя вилами, а сбоку летела тень магнита. Железяки меня загоняли в лапы к девастатору, но при этом отгоняли от подозрительного ангара. Я снова поменял направление, проскочив мимо местных датчиков. Заметил, как он мигнул зеленым огоньком и закричал в рацию: «Давидов, прием! Кто-нибудь, прием! Отрубите датчики! Все! Как слышите? Прием!» Ответа не было, только щелчки и шипение. Но, может, это и бессмысленно. Они выключат, а Блас включит обратно. Значит, сам выключу. Сказано, сделано, отстрелил верхушку у одного, пнул столбик у другого и, лавируя между рядами мусора, сделал небольшой круг. Взбежал на помятый перекошенный транспортник, еле-еле удержал равновесие, но рывком перелетел на следующую гору. Еще несколько перебежек, новая гора расплющенных транспортников и рывок с разбега, позволивший не только разминуться в воздухе с клешней, но и пролететь над закрутившимся на месте погрузчиком, на которого упало сразу 2 пирамидки. Грохнул сдвоенный взрыв, быстро сменившийся градом рикошетов от стальных осколков, а я уже несся к крану с магнитом. Как пьяный, боком, хватаясь за остовы вмерзших в землю машин, проскочил по самому краю тяги. Умудрился подсунуть вместо себя тело какого-то дроида, вроде Таймыр, точнее, его половина. Вот люблю эту модель, всегда спасает. Забежал по стреле и рухнул на самом краю, уворачиваясь от лапы второго крана, который меня хотели скинуть. В упор выдал с десяток выстрелов в основание крепежа, и под грохот рухнувшего магнита, перескочил на возвращавшуюся лапу, зацепился за один из когтей, прежде чем они сомкнулись, запихнул еще одну пирамидку в сочленение между суставами когтя, оттолкнулся, с кувырком упал на землю и, проскочив под колесами какой-то развалюхи, выскочил в просвет местного лабиринта. Заметил в параллельном проходе еще один погрузчик, и не сбавляя хода, выпустил в него больше 20 пуль, целил в короб управления и туда, где предполагал у него двигатель. Куда-то попал,